Глава 61. В то время как графиня читала документы, возле имения Голицыной остановилась нарядная коляска, и высокая, статная, прекрасно одетая дама лет 40 выпорхнула из нее с завидной легкостью. Лакей, ожидавший гостю возле лестницы, по обеим сторонам которой, как стражи, примостились мраморные львы, взял багаж и помог ей пройти к дому. Голицына уже стояла у окна с самой доброжелательной улыбкой. «О, дорогая, вы нисколько не изменились, даже похорошели», — сказала Каролина, с распростертыми объятиями впорхнув в гостиную княгини. Хозяйка сразу оживилась, встала и направилась навстречу приятельнице. «Да и вы также прекрасны. Кто скажет, что вам 40 лет?» Несмотря на огрубевшие черты лица, Каролина действительно выглядела шикарно. Пышные каштановые кудри рассыпались по плечам. На лице с тонким носом и голубыми глазами не было ни единой морщинки. Эти верные спутники старости пощадили и лебединую шею. «Вы проголодались, моя милая!» Анна сразу усадила гостью за стол. «Где же ваш муженек?» Сабанська лениво взяла вилку. «О, у него какие-то дела в Петербурге. Я поживу у вас без него, если вы не возражаете». Она принялась есть, отставив мизинец, и каждое изящное движение сопровождалось восхищенным взглядом княгини. Анна Сергеевна волей судьбы знала о своей гости все. Каролина Розалия Текла Ржевузская родилась в имении отца Адама Ржевузского на Волыни. Этого человека многие шляхтичи, любившие погулять весело и шумно, ставили в пример соседям. Он не увлекался шумными пирами или охотой. Все свободное время Адам посвящал наукам, в том числе и мудрости масонов. Так ему удалось прослыть самым образованным человеком Польши. Впрочем, ум пана Ржевузского не оградил его от бедности. Он растратил состояние не в игре в карты, не в кабаках, а на покупку умных книг и алхимические опыты. Надо сказать, это его мало огорчало. У Адама подрастали дочери, одна красивее другой. Голубоглазые, пышноволосые, стройные, как тополя, они, без сомнения, имели все шансы найти блестящие партии. Свою дочь Каролину мужчина сосватал за соседа Иеронима Сабанского, успешно занимавшегося бизнесом в Одессе. Несчастная Каролина, увидев своего суженого, пришла в ужас. Толстый, некрасивый. В два раза старше своей супруги он, тем не менее, сразу оплатил долги ее отца и осыпал девушку подарками. Каролина попыталась броситься к ногам Адама, но это не возымело действия. Свадьба состоялась. Муж увез ее в Одессу, где родилась их дочь Констанция. Чуть оправившись от родов, молодая жена устроила салон для самых знатных людей округи. И Иероним потакал ей. Сама Каролина являлась украшением салона. Она прекрасно пела, коллекционировала картины и автографы знаменитых людей, и ее гости с удовольствием разглядывали их. Среди посетителей модного салона однажды оказался второй человек в городе после наместника Воронцова, 33-летний генерал Иван Осипович Девит. Довольно привлекательный сын польского офицера и прачки-гречанки, организатор русской разведки во время войны с Францией. Разумеется, они не могли не обратить друг на друга внимания. Каролина давно мечтала избавиться от старого мужа, а Витту надоела его женушка, некрасивая истеричная польская княжна. Очень скоро эти двое стали любовниками и почти не скрывались. Сабанский, получив деньги от Витта, не стал препятствовать их любви. Богатый генерал осыпал свою любовницу драгоценностями. Она одевалась лучше всех одесских дам, и сама жена губернатора Воронцова завидовала ей. Особенно зависть и соперничество усилились, когда в Одессу приехал Пушкин. пораженный красотой Каролины на страницах своих рукописей, он делал наброски ее портретов. Сабанская кокетничала с поэтом, который ей совсем не нравился. Низкорослый, некрасивый Александр не возбуждал никаких чувств, но отдать его Екатерине Воронцовой она тоже не могла. Треугольник распался только после отъезда поэта из Одессы. Его место возле прекрасной Польки тут же занял Адам Мицкевич, однако их любовная история длилась недолго. Со временем Витту наскучила его возлюбленная, но избавиться от Каролины он так и не решился и поплатился за это. Когда его назначили губернатором Варшавы, всем руководила его любовница. Сей факт дошел до императора. Он тут же отправил Витта на пенсионную должность, и это послужило причиной разрыва между Сабанской и Виттом. Впрочем, Каролина недолго горевала. Возле нее всегда находились обожатели. Сейчас преуспевал молодой серб, но, занятый делами, он не смог приехать с ней в Крым. Анна любила принимать Каролину, всегда была рада ей. «Моя дорогая, вы даже не представляете, как я счастлива вас видеть!» Сабанская пригубила вино и нашла, что оно выше всяких похвал. «И все же оно недостойно ваших прекрасных глаз», — заметила хозяйка. «О, вы, как всегда, очень любезны», — отозвалась Каролина, отрезая кусочек осетрины. «Расскажите лучше о ваших миссионерских делах. Сколько татар удалось обратить в православных?» «В Корее никого», — призналась Анна Сергеевна. «На днях я планирую поездить по Южнобережью. Думаю, там найдутся люди, которые будут рады принять истинную религию». Каролина пожала плечами с заметным равнодушием. «Дай-то Бог! А как поживает наш уважаемый князь?» «Мы держим свои слова», — ответила Голицына. «Я хорошо заплатила ему за титул, а он хорошо тратит мои деньги. Однако этого имения ему не видать, как своих ушей. Я хочу завещать его дочери баронессы Крюденер». «Кстати, как она, бедная Юлиана?» — поинтересовалась Каролина. Княгиня махнула рукой. «Лучше не спрашивайте. Когда мы покидали Красубазар, она была очень плоха. Со дня на день жду ее смерти и приезда Жюльетты с супругом». «Значит, сегодня вы совершенно одна», — констатировала красавица, принимаясь за куропатку. «Не совсем». Анна понимала, что окончательно спрятать графиню де Гаше не удастся. «Из Петербурга с нами выехала одна престарелая дама. Она не собирается заниматься миссионерством, к тому же католичка, но Александр категорически не захотел видеть ее в столице. Поскольку сослать ее в Сибирь было не за что, он попросил меня взять ее с собой». В голубых глазах Каролины вспыхнул интерес. «Что это за дама? Как ее имя?» «Графиня де Гаше», — призналась Голицына. Сабанская открыла рот. «Графиня де Гаше? И вы знаете, кто она?» «Скорее всего, французская авантюристка», — предположила Анна. «Ее никогда не интересовали светские сплетни». «Ба! Да вы не в курсе!» От волнения Каролина расплескала бокал с вином. «Из-за этой дамы вспыхнула французская революция? Неудивительно, что император не захотел держать ее в Петербурге». Услышав это, Анна побледнела. Какие узы связали скромную Гаше и бурную французскую революцию? «Вы что-то путаете, моя дорогая», — бросила она. Полька обиженно надула полные губки. «Ничего я не путаю. Неужели вы не знаете историю о жерелье Марии Антуанетты, которая, по сути, и погубила королеву?» «Да, история с ожерельем мне известна», — кивнула княгиня. «Но при чем тут Гаше?» «Да при том, что она и есть та самая Жанна де Валуа де Ламот, укравшая жерелье», — пояснила Сабанская. «Оно у нее, понимаете? Знающие люди говорили, что ее мемуары, очернившие королевскую власть, — полная ложь. Она перехитрила даже Калиостро и забрала все бриллианты. Женщина молитвенно сложила руки. «Умоляю вас, пригласите ее к нам и дайте мне возможность познакомиться с этой особой». Княгиня встала со стула, подошла к гостье и обняла ее за пышные плечи. «Вы уверены, что нам кто-то нужен?» — поинтересовалась она. Лицо Каролины приняло обиженное выражение. «Да, уверена. Я хочу ее видеть. Иначе...» Анна Голицына при всей жесткости характера не могла отказать Каролине. «Ладно, я пошлю за ней Ивана». Пожилой, но расторопный слуга, сбегав во флигель, сообщил Жене, что хозяйка требует ее к себе. Это показалось графине странным. Сначала ее выселяют в маленькую комнату, будто особо незнатного происхождения. Потом предупреждают, что она не всегда будет обедать с госпожой. А теперь срочно требуют в дом. Женщина даже не стала переодеваться. Скромное серое платье с белым воротником придавало строгость ее облику. Уложив волосы в незамысловатую прическу, она спустилась во двор и вскоре оказалась в гостиной. Анна сидела на диванчике рядом с дамой средних лет, которую отличали правильные, но не симпатичные черты лица. В глаза бросился тонкий напудренный нос и белые кисти рук, украшенные тяжеловесными браслетами. «Это Каролина Сабанская, моя свояченица», — представила Анна гостью. «А это графиня де Гаше». Жанна слегка поклонилась. Каролина поднялась. На губах ее играла доброжелательная улыбка, которая делала женщину более красивой. «Очень рада нашему знакомству», — призналась она, подойдя к Жанне. «Я так много о вас слышала». Эти слова насторожили графиню, и она напряглась. «Но как вы могли слышать обо мне?» — спросила пожилая дама, придавая голосу удивление. «В Петербурге я жила настоящей затворницей». Сабанская взяла ее за локоть, усадила на диван рядом с Анной, а сама примостилась напротив. Ее голубые, как море, глаза горели. «Все догадались, что таинственная графиня де Гаше никто иная, как Жанна де Валуа де Ламот», — произнесла она и пристально посмотрела на графиню, словно наслаждаясь произведенным эффектом. «Многим посчастливилось прочитать ваши мемуары. В их числе был мой очень хороший знакомый генерал Витт. Вы не могли не знать, что ваш портрет красуется на обложке. Не слукавлю, если скажу, что вы с тех пор мало изменились». Это была откровенная ложь. Жанна молчала, ожидая, что будет дальше. «Я хочу услышать умопомрачительный рассказ о бриллиантах». Каролина хлопнула в ладоши. «Как же все было на самом деле? И где знаменитое ожерелье Дюбари?» Графиня сжала кулачки. Да, эта особа, любившая больше жизни драгоценности мужчины-сплетни, знала о ней почти все. Следовало ее в этом разубедить. «Если вы читали мои мемуары, то обратили внимание на следующие детали». Жанна поправила прядь. «Я всего-навсего оказалась пешкой в чужой игре. Людовик XVI отказал своей жене в покупке ожерелья. Поклонник Марии Антуанетты, кардинал де Роган, решил преподнести ей этот бесценный подарок. Оба избрали меня своей наперсницей, доверяли тайны, слезно просили устроить им свидание и присутствовать на нем, охраняя от чужих взоров. В беседке парка Версаля и произошла их встреча. Они договорились, что кардинал выкупит ожерелье и преподнесет королеве, а она постепенно вернет ему деньги, чтобы сказать мужу, мол, она сама договорилась с ювелирами и приобрела драгоценность. Но что-то пошло не так. Могу даже признаться, что. Мария Антуанетта пожалела деньги и ничего не вернула кардиналу. Через ювелиров Людовику стало известно о покупке ожерелья, и он устроил допрос своей жене. Разумеется, она поклялась, что никаких бриллиантов у нее нет. Людовику нужно было срочно замять этот скандал, и он выбрал меня в качестве, как говорят русские, козы отпущения. Выяснилось, что вместо королевы я специально отыскала другую, похожую на нее женщину, чтобы завладеть драгоценностью. Им удалось обвинить меня, потому что, в отличие от королевы и Рогана, у меня не было богатых покровителей. Она промокнула глаза шелковым платком. Вот и вся история. Ожерелье осталось в королевской семье, а я оказалась в тюрьме. Если вы хотели увидеть бриллианты или то, что от них осталось, у вас это не получится. У бедной Жанны де Валуа ничего нет и никогда не было. Она всхлипнула, очень натурально изобразив горе, и даже Анна была растрогана. «Простите, я об этом не знала». Она взволнованно дышала. «Но почему королева и кардинал для своих целей избрали вас?» «Потому что Мария Антуанетта называла меня своей подругой», — тихо сказала графиня. «Я правнучка короля Генриха Валуа и часто приходила в Версаль, чтобы попросить аудиенции у Людовика XVI. Мне казалось, справедливый король, каким его считал народ, должен вернуть поместье, принадлежавшее моей семье. Но в этом дворце мне ничего не вернули, лишь оболгали и сломали мою жизнь». Княгиня сделала знак служанке, и та налила графине бокал вина. «Выпейте и успокойтесь», — произнесла хозяйка дома. «Это хорошо, что вы мне все рассказали. Такая особа должна жить в моем доме, а не во флигеле. С сегодняшнего дня вы переселитесь здесь». Жанна покачала головой. «Нет, дорогая княгиня, я не люблю компанию и светские беседы. За многие годы одиночество стало моей второй натурой. Флигель как раз подходит для такой женщины, как я. Но если вам захочется побыть в моем обществе, вам стоит только приказать, и я тотчас явлюсь в вашу гостиную». Она залпом выпила вино. Каролина пожирала ее глазами. И у Жанны возникло нехорошее предчувствие. Вполне вероятно, благодаря этой аферистке у нее будут проблемы. Судя по тяжелому взгляду больших голубых глаз, мадам Сабанская не верила ни единому ее слову. А это значит, придется быть начеку. Жанна приложила руку к груди. «Воспоминания вызвали боль в моем сердце», — сказала она. «Если вы не возражаете, я пойду к себе». «Да-да, конечно, идите». Мягко, в несвойственном ей тоне, ответила Голицына. Графиня, покачиваясь, вышла из гостиной и огляделась по сторонам. Прихожая словно вымерла. Слуги, вероятно, занимались своими делами на кухне. Это было ей на руку. Она встала возле закрытой двери в гостиную. До нее доносились звонкие голоса женщин. «И ты ей поверила?» — усмехнулась Каролина. «Вся ее напыщенная речь — ложь от первого до последнего слова. Бриллианты у нее». «Даже если так», — вставила княгиня, — «какое нам до этого дело? Пусть живет здесь, сколько ей заблагорассудится, она мне не мешает». «Если она скрывает, что камни у нее», — Полька говорила все более и более разгоряченно, — «то ничего не произойдет, если в один прекрасный день она не найдет их у себя». «У вас много слуг. Мало ли кто мог заглянуть в ее флигелек и покопаться в вещах гостей. Эта аферистка и не подумает жаловаться, а мы с вами обогатимся на несколько сот тысяч». «Ты в своем уме, дорогая?» — грозно бросила княгиня. «И думать об этом забудь. Разве я даю тебе мало денег? Кстати, за последние подарки ты еще не доказала мне свою любовь». «Но...» — попыталась заметить Каролина. Анна встала. «Никаких «но».» Послышался какой-то шум, шорох платьев и тяжелые вздохи. Жанна не смогла сдержать любопытство и чуть приоткрыла дверь. То, что она увидела, повергло ее в шок. Княгиня раздевала Сабанскую, целуя белоснежные плечи, щеки, губы, а та, изгибаясь, дышала, словно в экстазе. Теперь Жанне стало понятно, почему Анна отселила ее во флигель. Эта женщина не любила мужчин, предпочитая женскую любовь. Графине стало противно, горлу подступила тошнота, и она, зажав рот обеими руками, бросилась к себе. Ее стошнило прямо у масличного дерева, и она, утершись какими-то большими глянцевыми листьями, побежала дальше. В тот день Жанна приняла решение покидать флигель только тогда, когда все гости Голицыной соберутся вместе. Она не сомневалась, что Каролина предпримет попытку завладеть драгоценностями.